Глава 13. Побродив по кабинету еще с минуту, я покосилась на камеру безопасности, убедилась, что привычный зеленый огонек не горит, и кинулась к ноутбуку. Он уже был включен. Я только шевельнула мышкой, и экран тут же засветился, показывая моему взору любопытную страничку. Ювелирные изделия. И какие? В глаза первым делом бросилась подвеска из платины в виде замысловатого ключика с огромным лунным камнем. Точно его узнала, потому что подобный лот разыгрывали на аукционе в мэрии. Подперев голову руками, я рассматривала эту прелесть с глупой улыбкой. Едва ли Максим будет носить подобное, а значит... «Так, соберись», — спохватилась я, и мои пальчики запорхали над клавиатурой. «Ну как запорхали?» Со скоростью улитки. Нажала «П», и Google тут же предложил варианты из недавних запросов. Причины появления неконтролируемого возбуждения. Причина возбуждения маячит перед глазами, что делать. Приятный способ лишения девушки девственности. Последнее особенно повеселило. Зажав рот рукой, чтобы на мой хохот не сбежался весь бутик, я нашла следующую букву. «По». Google. Портфолио моделей. Поцелуй с сотрудницей – это законно? Почему я такой придурок? Почему я это гуглю? Хрюкнув в руку, постаралась не скатиться под стол. Порно. Возможно, вы имели в виду порт? Какой, однако, порядочный у Макса ноутбук. Даже приятно стало. Но на последней букве приличный Google все же перестал меня уговаривать свернуть с кривой дорожки и выдал искомое. Фух. Вздохнула я и начала пролистывать страничку первого попавшегося сайта. Сказать честно, на подобных сетевых ресурсах я уже была. Как-то с подружкой по приколу залезали. Лазила она, а я только хихикала. Но тогда это было интересно, а не страшно. А сейчас я даже прочесть название роликов не могла без того, чтобы не вздрогнуть. А потом совершенно случайно наткнулась на тему. Развратная секретарша совращает босса и даже не дочитав, включила. Начало сразу вызвало хохот. Вся такая силиконовая, расфуфыренная блондинка, отдаленно напоминающая Катерину, сидит за своим рабочим местом и выводит губы красной помадой. Вдруг раздается голос в интеркоме, подзывающий блондинку к, собственно, боссу. Устало вздыхая, бедняжка встает, хватает какие-то папки, потом задумывается на секундочку и перед входом в кабинет расстегивает несколько пуговок. «Так!» – суетливо воскликнула я, хватая ручку с блокнотом. «Записываем! Пуговки!» Блондинка стучит и, получая разрешение войти, походкой от бедра направляется к шефу. Он – шеф, весь такой брутальный лысый качок, больше напоминающий вышибалу из клуба, сверлит вошедшую девушку недовольным, но вместе с тем похотливым взглядом. Весьма знакомый мне взгляд, стоит отметить. «Что я могу для вас сделать?» Томным голосом спрашивает блондинка и бросает папки на стол. Сама же садится на столешницу, демонстрируя свою стройную ножку. «Ага, стол, ножка, есть», – прокомментировала я, сделав очередную пометку. «Ты все время задаешь мне этот вопрос, но не делаешь ровным счетом ничего», – строго говорит лысый босс. А взгляд его то и дело скользит по фигурке порно-секретарши. «Где годовой отчет? Если ты будешь и дальше так работать, то я тебя уволю». Блондинка охает, кладет руку на грудь и медленно ее потирает, тем самым привлекая внимание мужчины. «Так и запишем». «Но, шеф, вы не можете меня уволить. Я же так стараюсь вам во всем угодить. Мне никак, совсем никак нельзя терять работу. Я исправлюсь, честное слово. Вы только скажите, что нужно сделать, и я все, все сделаю». Захлопав ресницами и закусив губку, блондинка склоняется к шефу, буквально подсовывая ему свое добро под нос. Понеслась. Он с хищной улыбочкой кладет руку на ее ножку, задирает юбку и принимается массировать это силиконовое, готовое на все тело. И тут я поняла. Чтобы совратить босса, нужно плохо работать. «Вот оно что!» — кивая головой, изрекла я. А парочка тем временем вовсю занялась исправлением квалификации нерадивой сотрудницы. Честно говоря, поначалу смотреть было даже интересно. Я так и представляла себя распластанной на столе Макса, задранной до талии юбкой и распахнутым пиджаком. Он бы так же страстно меня целовал, торопливо раздевая и оголяясь сам. Словно если сию секунду наши тела не станут единым целым, то произойдет что-то очень страшное. Я бы задыхалась, цепляясь руками за крепкие плечи. А потом бы кто-то вошел и пристроился ко мне сзади. Стоп! Что? Как ушат ледяной воды, на меня накатило осознание происходящего. Слава звездам! Не со мной это сомнительное счастье происходило, а спорно с секретаршей. И это в их кабинет вошел, как оказалось, второй шеф и принялся наряду с первым исправлять блондинку. Пробежалась по названию еще раз. Вдумчиво вчиталась. Развратная секретарша совращает босса и его зама. Задорная групповушка. Ах! Только и могла выдать я. Даже глаза не моргали. И рот не закрывался. Самое главное, что меня поражало, так это с каким энтузиазмом работала дамочка в угоду сразу двоим. А потом она как давай орать. Я даже вздрогнула от неожиданности. Попыталась найти, где бы выключить звук. Но такой кнопочки не нашлось. Потянулась за мышкой, да так разнервничалась, что смахнула ее со стола. И у той с треском отпала крышка и батарейка. Черт! А девица тем временем включила порно-сирену с преобладанием звуков О и А. Черт, черт, черт! Пальцы так дрожали, что навести ими курсор на маленьком тачпаде ноутбука удавалось крайне трудно. А потом из коридора послышались шаги и с ними весьма удивленная. «Ира!» «Млять!» Мне оставалось только одно. Крайне срочно закрыть ноутбук. Так я и сделала. А что этот предатель? Он завис. И прямо в тот момент, когда Макс вошел в кабинет, из уже плотно закрытого, но все еще работающего ноута очень четко донеслось. «О да! Сильнее, мои жеребцы! Быстрее!» И очень, но прямо очень характерные звуки безудержного совокупления. Макс был в шоке. Я, если честно, тоже. К такому жизнь меня не готовила. А Макс сразу определил источник звука и перевел свой изумленный взгляд с меня на ноутбук. А тот, будто почувствовав неодобрение хозяина, издал последний стон и слава всем кометам. Затих. А я, наконец, смогла выдохнуть. Потому что в момент, когда Максим ворвался в кабинет, застыла, не дыша. «Ирочка!» – кратчево спросил уже мой босс, аккуратненько закрыв за собой двери, и замок провернул. «А что это было?» «Не знаю», – тут же ответила я и сжалась, как нашкодивший котенок. Надо было срочно его отвлечь. Была надежда, что он не все услышал, не все понял, или просто додумается сделать вид, что ничего не произошло. «А ты уже освободился? Так быстренько?» «Там». Максим все еще был поражен, и связанная речь ему давалась нелегко. «Все уже уладили. Свои же парни». «Так, стоп. Ты что, смотрела порно?» «Я?» Как бы удивилась и ненароком положила руку на свою грудь. А потом вспомнила один из приемчиков секретарши и потерла себя, слегка раздвигая пиджак в стороны. «Бинго». Взгляд Макса проследил за моей ладошкой и стал каким-то отрешенно рассеянным. «Надо действовать», — подумала я и села на стол, слегка подтянув юбочку. А потом подумала и подтянула еще выше. Выше приличного. «Как там говорить надо?» «Максим Алексеевич, что я могу для вас сделать?» Томно произнесла я. Да, видать, переборщила. Скрипотцой в голосе я совершенно неуместно закашлялась. Макс уже был рядом, чтобы похлопать меня по спинке, а я, воспользовавшись моментом, принялась теребить его галстук. «Ир, с тобой все хорошо?» – обеспокоенно спросил этот непонятливый, непробиваемый человек. «Все прекрасно», – заверила я, а потом вспомнила самое главное и замялась. «Хотя, честно говоря, нет». «Нет», – удивился Макс, продолжая поглаживать мою спину. «Есть контакт. Главное не спугнуть», — покачала головой. «Нет, видишь ли, пока ты отсутствовал, я была плохой девочкой и трогала твой ноутбук. похлопала ресничками и для усиления эффекта страшным голосом зашептала. «И разбила твою мышку». Мои шаловливые пальчики поползли вниз по галстуку и принялись водить вдоль кожаного пояска. Клиент готов. Мне даже опускать взгляд не нужно было. Я бедром чувствовала. Остался лишь последний штрих. «Что будем со мной делать?» Спросила я и, отклонившись назад, приняла, как я надеялась, сексуальную позу. Только я и сексуальность – вещи страшно несовместимые. Во-первых, моя рука неудачно легла на блокнот, а тот медленно, но верно пополз к краю столешницы. Во-вторых, новенький пиджак с первого дня мне слегка жал в области бюста. Но когда я буквально натянула его своей грудью, бедная пуговка не выдержала, и все, что было под пиджаком, вывалилось наружу. К слову, из белья там ничего и не было. Конечно, куда эффектней было бы, если бы я продолжала невозмутимо смотреть на Макса. В идеале могла бы еще и бровками пошевелить. Вот тогда да, тогда бы он точно не выдержал. Но нет. Надо ж мне было именно в этот момент вспомнить о стыде. В ужасе вскрикнув, я машинально и совершенно неосознанно попыталась прикрыться, не заметив, что мои руки уже уползли, и удержать равновесие в принципе было невозможно. И я упала. Сначала на стол, а потом неудачно скатилась с него и очутилась на полу. А Макс что? Этот чертовый сухарь угорал со смеху. Нет, он, конечно, сразу попытался меня поймать, но не успел. А потом тут же опустился на колени, пытаясь меня поднять. Но все это время он хохотал, как ненормальный. «Стой!» Сквозь смех выдал он, когда я его оттолкнула. «Иди сюда!» Не пошла. Встала, гордо задрала подбородок и посеменила на выход. Не оценили моих стараний. Так обидно стало, словами не передать. «Ир, ну погоди ты!» Уже почти успокоившись, Макс поймал меня за руку, с другой стороны стола и притянул к себе. А потом закусил губу и посмотрел мне в глаза. Он изо всех сил старался снова не заржать, а мне стало еще обиднее. Но вырваться во второй раз Большов мне категорически не дал. Схватил лацканы моего пиджака, свел их вместе, застегнул пуговку и пригладил на мне костюм. И все с самым серьезным выражением лица. А потом, точно таким же голосом, как у порно-босса, строго так проговорил. «Ирина Ивановна, значит, вы были непослушной?» Я прямо расцвела. «Неужели? В нашем танке тоже связь есть?» «Да». «Пройдемте». Максим указал на свой стол. Потом придвинул к нему кресло. Уселся и усадил меня к себе на ручки. Как боссы вовсе делать не должны. Я так и чувствовала, как он был рад меня видеть. «Итак, в качестве наказания мы сейчас просмотрим то, что ты там включила». И во второй раз за сегодня я получила ушат ледяной воды. «Нет!» – ужаснулась я, хватаясь за ноутбук. Но Максим был непреклонен. «Да-да», – проговорил он, отрывая мои руки аккуратно, но с приличной силой. А потом и вовсе уложил их на моей коленке и прижал своей ладонью. «Ноутбук – это падла», – включился быстро. «Мгновенно», я бы сказала. И тут же и картинка, и звуки, и все… Полный писец. «Ира!» – послышался грозный, полный осуждения голос Максима. «Я все понимаю. Но зачем тебе два, Ирочка? Два тебе зачем?» «Что два?» – не поняла я. «Мужика два!» – прикрикнул он. «Это что за фантазии, а? Ты меня совсем в могилу свести решила? Ты вообще понимаешь, как меня ревность душит?» «Да это оно само включилось!» В ужасе воскликнула я. «Я просто искала видеоинструкцию, как тебя соблазнить, чтобы твое внимание получить. Я же ничего не знаю. А ты мне не рассказываешь и не показываешь. Ты вообще на меня не смотришь. Зачем мне два, Максюш, когда я и одного, самого любимого на свете, получить не могу?» Вот на такой грустной ноте я едва не расплакалась. По крайней мере, в носу защипала. Максим тяжело вздохнул. Выключил этот злосчастный ролик и развернул меня к себе лицом. «Дурочка ты», – прошептал он. «Ну да, он нас двоих мучает, а дурочка я». «Я же люблю тебя до беспамятства, Ир. Я тебя уже никуда не отпущу. Никогда. Ты моя девочка, и я не прикоснусь к тебе, пока не найду способ сделать тебе хотя бы не больно». «Угу», — протянула я. «Давай загуглим, как это делается». Макс хмыкнул и начал клацать что-то на ноуте. Любопытство победило, и я подсмотрела. Как угомонить свою девушку? Я отшвырнула его руки, удалила все написанное и напечатала свой личный запрос. Как совратить своего парня? Почувствовала, что Макс улыбается. А потом и вовсе прошелся губами по моей шее. От этого нехитрого действия я ощутила резкий прилив возбуждения. Короткие неторопливые поцелуи будоражили и распыляли. И Максим не остановился, пока не добрался до моего ушка. «Ты не представляешь, на что нарываешься?» «Я хочу», — упрямо настаивала я, чувствуя его капитуляцию. «Бойся своих желаний, Ира», — пробормотал Макс. И я едва не превратилась в желе, когда его руки поползли по моему телу. Так властно, по-хозяйски, даря тепло и несказанное наслаждение. Почти одновременно он стиснул одной рукой мою грудь под пиджаком, а второй забрался под юбку, а затем и под нижнее белье. Я невольно застонала, прогнув спину, чтобы дать Максу как можно больше доступа. «Доступная Ирина», — подумала я и улыбнулась, — «только для него». «Сделайте со мной что-нибудь плохое, босс», — игриво попросила я и закусила губу, чтобы скрыть тяжелый вздох. Максим прикусил мою шею, и его пальцы начали шалить. «Уже делаю», — пробормотал он и сам вжал меня в свое тело, словно боялся, что я сбегу. Я бы не смогла, даже если сильно захотела. Ноги стали ватными, а все тело податливым в руках маэстро. По мне волной разлилась мелкая дрожь, и в голове зашумело, как от большого количества алкоголя. Стоило только Максиму проникнуть в совершенно секретную, никем не изведанную зону. Новые ощущения были несколько странными. Никогда прежде не доводилось испытывать столь обжигающего наслаждения с горькой примесью боли. А ведь он всего лишь играл со мной пальцем. Черт! Его хриплое дыхание опаляло шею, вызывая все больше мурашек, притупляя отголоски неприятных ощущений. «Ты такая узкая!» От этих слов с нотками восторга и дикого отчаяния я зажглась еще больше. Мне хотелось показать Максиму, как прекрасно я себя чувствовала, как сходила с ума от блаженства и вовсе не собиралась останавливаться. Накрыв его ладонь своей, сильнее сжала грудь и приподняла бедра, поощряя его к более смелым ласкам. «Еще!» Моя просьба-приказ прозвучала вместе с очередным стоном. Максим и сам тяжело дышал, то кусая, то целуя мою шею. А потом с протяжным шипением развернул мое лицо к себе и впился в мои губы обжигающим поцелуем. Святые звезды. Я могла бы взорваться от разрывающих меня ощущений. Как он мог вытворять нечто подобное с моим телом? Его язык вторил движением пальца. И я задыхалась, не в состоянии сделать даже вдох. Каждая клеточка тела была наполнена кайфом. Даже мысли и те разбежались. Я бы и землетрясения не заметила. А потом Макс проник глубже. Я зашипела от резких ощущений. Он замер и резко убрал руки. Словно произошло что-то ужасное. «Тебе больно?» — с ужасом спросил этот обломщик 80-го уровня. «Да», едва не плача заныла я, а потом не выдержала и вовсе стукнула его по плечу. «Вернись обратно в семью». Максим сначала выдохнул с огромным облегчением, а потом коварненько так улыбнулся и вообще мягко столкнул меня со своих коленок. Я уже подумала его хорошенько трахнуть, как часто любит выражаться бабуля, в том смысле, что стукнуть, но мой красавчик быстро исправился. Мгновенно. Просто взял и смахнул со стола все содержимое. Какие-то папки, бумаги, чеки, накладные, канцелярия. Все с грохотом упало. Один коварный предатель остался лежать. Ноутбук. Ноутбук Макс с медицинской аккуратностью сдвинул на краешек стола, и погладил по крышке, а потом схватил меня за талию и усадил на столешницу. «А презервативы?» – спохватилась я, начиная дико нервничать. Максим шелковисто засмеялся и, расстегнув пуговку моего пиджака, принялся целовать шею. «Сейчас они нам не понадобятся», – проворковал он. «Нет», – разочарованно вздохнула я. «Нет, но и так просто я тебя отпускать не собираюсь, маленькая развратница». Я бы ответила что-нибудь колкое, но ясность рассудка испарилась. Новый раунд безудержного наслаждения вспыхнул всего за секунду. Словно и не было никакой заминки, и Максим вовсе не переставал меня касаться. Теперь он уделил внимание моим грудям. Попеременно целуя и что-то бормоча о моей убийственной красоте, он и не подозревал, что я уже была на грани. Точно знала, когда подкатывал оргазмакс, потому что только вчера его пережила. А сейчас все было точно так же, как в моей порнофантазии. Я на столе, собравшейся на талии юбкой, и с моим сексуальным боссом между ног. Он вновь вернул пальцы туда, где им самое место, и спустя несколько неторопливых движений я взорвалась. Наслаждение распалось на маленькие частички, достигнув каждой клеточки тела, убивая меня и воскрешая вновь. На эти жалкие секунды весь мир остановился, но не Максим. Он заглушил мой крик поцелуем, а когда отстранился, на его лице играла победная ухмылка. «А теперь еще разочек», — объявил он и опустился ниже. «Зря ты шутила про Гугл». Максим прикусил мое бедро. Я издала жалобный стон, точно зная, что последует дальше. «Я все-таки нашел там много полезного». «Как интересно», — соврала я. Он хмыкнул и послал мне голодный взгляд. «У меня есть план твоего поэтапного совращения, Ирочка. И никуда ты не сбежишь». «А так хотелось», — притворно вздохнула я. И вздох этот оборвался новым стоном, когда Макс начал целовать меня так, как вчера. Я запрокинула голову и прогнула спину, кусая губы от невыносимого удовольствия. Пальцы до боли впивались в столешницу. По телу ураганом проносилась дрожь. И стоны то и дело вырывались наружу. А я так усердно пыталась с ними бороться, что забывала дышать. Второй оргазм настиг меня в тот момент, когда Макс подключил свои волшебные пальчики. И если чуть ранее я испытывала легкую боль, то сейчас ощущения стали в сотни раз ярче. Это было даже прекраснее, чем я ожидала. Столь сладко, что я не сразу почувствовала укус. Лишь когда я увидела, что Макс впился во внутреннюю часть моего бедра, вяло выдала. «Ай!» Максим не отреагировал. Он подозрительно затих и застыл, как статуя. Я успела прийти в себя, сесть, собрать пиджак на груди. А он все не отпускал мою ногу. Впился, как голодный пес, в косточку. И глаза стеклянные. Хотела пощекотать, но пальцы не слушались. Только и смогла, что погладить его по голове и как-то вяло оттянуть за ушко. «Все хорошо?» — с хмельной улыбкой спросила я. Он покачал головой, потом кивнул, затем все же навел на меня фокус. «Я тебя люблю», — прошептал он на выдохе. «А я тебя больше», — похвасталась я. Макс со мной не согласился. «Нет, больше, чем я, любить невозможно». Моя улыбка поползла до ушей. Пускай говорит, что хочет. Он смотрел на меня обожающим взглядом еще с минуту, а потом прокашлялся и строго заявил. «Так, Ира, иди-ка в зал и найди себе майку». Я призадумалась. «У нас есть майки?» «Поищи. Сними с какого-нибудь костюма хоть что-то приличное под свой пиджак». Я надула губы, а Макс нахмурил брови, мол, не спорь со мной, женщина. «А может, ты со мной?» Вконец разошлась Ирочка. «И в раздевалке поможешь?» Я подвигала бровками, а Макс измученно застонал, прикусив губу и закрыл глаза. «Иди, мне пару минуточек надо, ладно?» Учитывая то, что ему правда нелегко давалось себя сдерживать, а также то, что я была довольна жизнью, как гипопотам. Противиться более не стала. Слезла со стола, одарила красавчика босса горячим поцелуем и, призывно виляя бедрами, пошла искать приличную одежду. «Ира!» — донеслось мне вслед. Обернулась. «Ты только моя!» «Пф! А кто спорит-то?» Стоило выйти за пределы кабинета, и меня захлестнул стыд. «А если вдруг дядь Миша таки камеры включил? А если весь бутик слышал мои стоны?» Тихонечко выглянула в торговый зал. Охранник болтает с каким-то мужчиной. Аня обслуживает клиентку. Веселенькая песенка радует слух. «Все при делах. Все хорошо». Вздохнула и на ватных ногах пошла к манекену. Недолго думая, стащила набор училка и пошла в кабинку. Лишь когда я надела под пиджак подобие блузы, поняла, насколько откровенным был мой наряд. Но сработало же. Гордая собой заявила я. Макс показался спустя минут 5. И выглядел он весьма странно. Вот зачем ему светло-голубые джинсы под черный классический пиджак? Да еще и перепачканные желтой краской. Вспомнила. Он же в них ремонт делал и стены красил. «А куда ты дел, Брю?» Спросила я. И по выражению лица Макса сама умничка догадалась. «А-а-а!» Понимающе протянула я, давя коварную улыбку. «Домой!» – скомандовал Макс и, быстренько раздав ЦУ сотрудникам, вывел меня за руку из бутика.